Перед тем, как все забежали в лифт, он успел оглянуться и нечаянно засмотрелся на драку. Шестирукий стойко держал оборону. Пули гончие превратили его в решето, но это нисколько не помешало Рыжику подобраться поближе и ухватить защитника института за манипуляторы. Сейчас они боролись там, в коридоре. Гончая пыталась поливать его пеной. Голова Рыжика превратилась в белый пузырчатый ком, и казалось, еще один удар, и все будет кончено. «Он справится! Заходите быстрее!» — крикнул из кабинки Сережа. Саня втиснулся в лифт последним. Марк странным образом смог изменить форму и обошел его, пока он разевал рот на драку. Рыжик пролез в кабинку, никого не задев, и сейчас, скрючившись, напоминал знак вопроса. Он же выступил из-за оператора. Сам настроил маршрут на пульте управления, после чего двери закрылись, и лифт, потрескивая, начал опускаться. «И груза бы не было», — прислушавшись к треску, недовольно проворчал Саня. «Все просчитано. 300 килограммов. Мы вместе 300. Бодро доложил Сережа и принялся увлеченно ковырять в носу. «А времени сколько?» — спросила Путята. 10:42. Лифт будет ехать ориентировочно 20 минут. Марк говорит, успеваем». Беспечно отозвался ребенок. Он достал из носа козюлю, осмотрел ее и, видимо, хотел ее съесть, но получил от сестры по рукам и обиженно надулся. Саня сочувственно похлопал его по плечу. «Не грусти, пацан. Вырастешь и сможешь есть козюли сколько душе угодно». «Правда?» — обрадовался мальчик. «И вы едите?» «Конечно», — соврал ему Саня. «Каждый день. На завтрак, обед и ужин». Путята презрительно фыркнула. Некоторое время ехали в полном молчании, прислушиваясь к гудению лифта, и молчали бы и дальше. Но тут лифт остановился, и снаружи послышались громкие щелчки. «Переключаемся на движение по прямой», — сообщил Сережа. «Ха, а вот это любопытно. Терентьев сказал мне, будто бы все гончие ушли к Грише. Как же так вышло, что одна из них оказалась в институте?» Сам себе вслух спросил Саня. «Гончие у Гриши?» — испугалась Путята. «Это плохо». «Чем? Они ж теперь не поддерживают институт». «Ты же не понимаешь, ты не местный. В Лепрозории арсенал и подземный бункер, где они хранили самые опасные разработки. А Гриша...» — девочка закатила глаза. «Он один из лучших инженеров института. Был. Мне про него рассказывали. Он такой же шизик, как и Скопидон. Может, даже еще опаснее». «Не знаю. Мне он показался вполне разумным обрубком», — попытался пошутить Саня. «Да? Странно. Ты не похож на мертвеца. Те, кто идут от станции через Лепрозорий, обычно до города не доходят», — презрительно фыркнула девочка. Саня, которого уязвили слова Путяты, тут же рассказал о своей встрече с Гришей и о том, что тот не только его не убил, но и дал с собой часы, показывающие приближение волны и позволяющие смотреть сквозь маскировку. «А потом?» — настороженно спросила Путята. «Ты пришел к Скопидому». «Ну да, не по своей воле, конечно. Я попал к нему, пробираясь по подземным тоннелям из техникума». «А как ты попал в техникум?» «На лифте. Меня туда друг привез. Старик, Павел Павлович». Ясно. А ты хорошо знаком с этим стариком?» Саня призадумался. А ведь девчонка-то права. Он ничего не знает про Павла Павловича. Да и Курамонов не может вспомнить ничего внятного. Но ведь, а при чем тут это? Он же оказывал помощь, жизнью, возможно, своей пожертвовал. Почему она спрашивает с таким подозрением? «Те, кто сидел в Лепрозории, они самые злые и сильные», — не дождавшись ответа, начала рассказывать девочка. «Они больше всех торчали на зеленке». «Это я знаю», — кивнул Саня. «Значит, ты знаешь, как они стали гончими?» «Нет». «Тогда слушай. Путята рассказала, что раньше больные вели себя тихо. Они очень давно разработали металлические скафандры, позволяющие им ходить, но покидать территорию только по ночам. Лазили по свалкам, собирали всякий мусор, старую технику и никому не мешали. И так было до тех пор, пока не стали появляться вышки. А потом по городу поползли нехорошие слухи. Начали говорить, будто бы потихоньку пропадают представители городской администрации, различных городских служб и милиции. А ведь тогда они еще были. Ей про это папа рассказывал. А потом стали говорить о том, что это дело рук банды Гриши. Стали говорить, что он антихрист и замещает обычных людей подменышами, искусственными людьми. А настоящих людей пускают на зеленку. И тогда оставшиеся горожане, кто не работал на институт, чтобы спастись, все примкнули к наушникам. Но сейчас она считает, что так и было задумано. Гриша выполнял поручение Скопидома, с которым был в большой дружбе. А Скопидом таким образом захватил в городе власть и заставил институт выдать каждому горожанину браслет, позволяющий видеть сквозь маскировку. А когда все узнали, что Шепелев превратился в тюрьму, Скопидом заявил, что это происки Гриши и воля Ури, и что горожане — лишь скромные верующие, поэтому нужно терпеть и приспосабливаться. Он призвал верующих строить новые церкви, потому как Ури дает укрытие всем сирым и убогим. Он сказал, что Ури защитит нас, а больные снова засели в Лепрозории. Они опять вели себя тихо, пока не пошли слухи, что институт собирается уничтожить всех верующих, и вот тогда уже они вернулись в виде гончих. В металлических скафандрах и вооруженных до зубов. А кто больше всех кричал про опасность института? Скопидом кричал. А потом стал кричать, будто бы Черновол его подсиживает, а она была его правой рукой. Так ей папа рассказывал. Считается, что гончие защищают верующих от института, но это не так. Институт их боится точно так же, как и все. Они охраняют город. Они убивают не только тех, кто приходит сюда без разрешения, но и тех, кто пытается сбежать из города. Шепелев — это тюрьма. А в Лепрозории больше всего оружия. Там, наверное, столько взрывчатки, что хватит целую область превратить в безжизненную пустыню. «Так кому же служат гончие?» — спросил Саня. Путята пожала плечами. «Не знаю», — призналась она. «Если бы они все были за Гришу, то мы бы не встретились с одним из них в институте. Наверное, они все-таки за зеленку служат. У кого больше зеленки, тот и прав». «Логично», — вмешался в разговор мальчик. «Марк думает точно так же. Он считает, институт поманил самых жадных чистоганом. А что такое? Логично». «Может, уберешь из моего брата проволоку свою вонючую, а?» — взвизгнула Путята, обратившись непосредственно к Рыжику. «Марк говорит, нельзя. Более того, он вынужден взять под контроль и вас, потому как ему нужно воспользоваться маскировочным устройством товарища Курамонова». Засмеялся мальчик и тут же спросил. «А Курамонов — это кто?» Саня не успел даже удивиться. Раз! И тело снова перестало его слушаться. «Привет, Курамонов, мы с тобой в одной лодке. Теперь мы оба бесправные. Эй, придурок малолетний, отпусти, тут и так два взрослых дяденьки, третий лишний, слышь?» «Слышу!» Раздался в голове Курамонова звонкий голос, принадлежавший, судя по всему, Марку. «Не мешайте мне, пожалуйста, у меня приказ спасти вашего сына. Ведите себя спокойно!» Да как тут вести себя спокойно? Саня беспомощно таращился на своих соседей по лифту. Лицо Путяты окаменело, она замерла и стала похожей на статую, а вот ее брат, наоборот, ожил, словно почувствовал свою безнаказанность. «Мы сейчас приедем и наваляем институтским», — хвастался он. Марк говорит, органчик в голове Курамонова необычайно ценный. С ним во что хочешь можно превратиться, и никто не заметит. Звуки, которые она издает... И он вдруг резко замолчал, а затем начал с недоумением ощупывать нижнюю челюсть. Сережа наговорил лишнего. Органчик будет извлечен из вас, как только мы спасем вашего сына, сообщил Сане голос Марка. Очень рад. Не люблю, когда в голове хрустит, настороженно подумал Саня. И еще. Мне интересно, почему я слышу мысли двух разных людей. У взрослых всегда так? Поинтересовался Марк. Да не обращай внимания. Ты слышишь совесть. Мы взрослые страдаем от последствий множества правильных и неправильных поступков. Обычно тут у Степана Андреевича нас целый хор. А вот я, например, самая главная совесть. Соврал Санек. Еще не хватало, чтобы ушлый рыжик узнал про него слишком много. Он совесть. Наглая, злая, кусачая совесть. А если эти мысли не помогут, будем думать о бабах. Рыжика надо сбить с толку, а то ведь... Какой-то позор. Он, кукловод, стал сам марионеткой. Да что этот рыжик себе позволяет? Как такое можно осознать в принципе? Поимели его, просто поимели, все. Не думаем об этом. Думаем о сиськах. Сиськи все любят. И котиков. Он уже почти приготовился затравить рыжика развратными мыслями, но тут лифт снова остановился, заскрипело, защелкало, и начался подъем вверх. «Приготовились!» — оповестил их Марк. «Сейчас двери откроются, и мы окажемся в крематории!» «Как в крематории?» — ужаснулся Саня. «Филармония же! Пацан, ты напутал что-то?» «Я ничего не напутал. Вы просто не в курсе о принципе работы этого здания. Я вам сейчас покажу!» «Опять покажу? Как же вы меня задрали вашими тайнами, а?» Двери лифта открылись, Марк начал выводить пассажиров по одному. Сначала Путяту, следом Сережу и только потом уже Курамонова. Саня, от которого уже в принципе ничего не зависело, тупо наблюдал, как тело Степана Андреевича идет по железному решетчатому настилу, а затем крутит головой, повинуясь приказам Рыжика. «Мы находимся в нижней части крематория. Еще ниже расположены печи и труба, соединяющая с поющей ямой», зашептал в голове Курамонова голос Марка. «Принцип работы очень простой. Тело должно испытать сильное предсмертное страдание. И это достигается за счет сжигания в специальной камере. Сентябрята должны закричать. Лучше всего хором. И в тот же момент откроют поющую яму. Глаз Ури смешается с предсмертными криками, и вырвавшиеся из тел души будут записаны на амальгаму, и после этого материал будет заново обработан звуковой волной и приобретет необходимые свойства». «Мальчик, ты в ругательствах уже разбираешься?» «Да». «Тогда не слушай. Сейчас дядя Курамонов ругаться будет. Минут 5, не меньше», пообещал ему Саня. «А может, вы пока подождете с вашими ругательствами? Нам нужно подняться вон по той лестнице на второй этаж в зал подготовки. Там мы сможем понаблюдать за процессом и оказать на него влияние, если потребуется. Я рассчитываю устроить диверсию». «Освободи хотя бы шею, а? Я только в пол смотрю, надоело». «Да без вопросов». Саня с облегчением покрутил головой. «Так-то лучше. Обзорность значительно улучшилась». Помещение напоминало котельную. Множество труб различного диаметра тянулось по стенам и углам, слышалось низкое гудение и было жарко. Он 5 шагов не прошел, как вспотел, а кукловод вел его вперед мимо манометров с красными стрелками и какой-то неведомой автоматики в железных шкафах, покрашенных желтой краской. Что-то щелкало, булькало, давило на уши. Трубы были все ближе, приходилось идти, пригнув голову, ориентируясь на волю поводыря и щуриться на тусклый искусственный свет. На освещении тут явно экономили. Он заметил всего несколько ламп накаливания в самых дешевых карболитовых патронах, свисавших откуда-то с потолка. А когда начала капать вода, ему прямо за шиворот упала раскаленная капля, он инстинктивно дернулся и поднял голову к потолку, и только тогда он смог разглядеть, что там наверху. А это что-то более всего походило на паутину из труб, сводившуюся в центре в единую батарею. Что бы это ни было, но конструкция внушала трепет и уважение. Такое сотворил исключительный ум, настоящий гений психоза, и никак иначе. Сколько же там этих труб? В глазах рябит и двоится. Много, там их сотни. Но суть крематория от этого не меняется. У каждого свое назначение. Плюс ко всему там дублирующая система, ну, на всякий случай. Это проект Скопидома батюшки, воссозданный до последней мелочи конструкторским отделом института. Прокомментировал его мысли Марк. Они поднялись по железной лестнице на второй этаж. Саня увидел, как Путята безропотно открывает скрипучую железную дверь, и несколько испугался. Там, за дверью, он увидел непроглядную черноту. Но Марк успокоил его. «Мы выйдем через технический коридор прямо к галерке», — сообщил он. «Позади нас будет вентиляционная камера, но на самой галерке будет пусто. Весь технический персонал, руководство и сентябрята находятся в зале прощания, а он располагается как раз под галеркой». «Меня пугают твои слова, парень. Особенно насчет прощания». «Извините, но не я их придумал. Я только сверяюсь с обозначениями на проекте. Помещение с трубами, которое мы покидаем, к примеру, называется утроба. Но, как вы можете заметить, ничего похожего мы не увидели». Тело Курамонова шагнуло в темноту, а потом они шли молча, практически не общаясь. Тело постоянно натыкалось на острые углы, спотыкалось об ящики. Саня чувствовал боль, но старался не думать об этом. Болит и хорошо, значит, живой, Степан Андреевич. И на том, как говорится, спасибо. Он не сразу разобрал, что идет к свету. Сначала ему показалось, будто бы впереди, в темноте, его поджидает призрак, чьи женские контуры напомнили ему Машу, и он даже обрадовался, но, подойдя ближе, понял, что это всего лишь Путята, приоткрывавшая дверь и терпеливо дожидавшаяся остальных спутников. Курамонов протиснулся плечом в дверь, и тотчас Саню буквально оглушило от обилия человеческих голосов. Нет, света не прибавилось. На галерке и под потолком царил полумрак, зато ниже света было в избытке. Марк подвел их к краю галерки и разрешил посмотреть вниз. Саня увидел прожектора, направленные в центр зала, и выстроенный в один ряд молодых мужчин в строгих свадебных костюмах и почему-то с ошейниками. Между ними суетливо бегали работники института, что-то поправляли и настраивали, а напротив у выхода замерли точно так же рядом пузатые роботы. «Внимание! Третья, шестая, девятая, двенадцатая кабинка!» Разносился по залу визгливый голос, подавляя всех остальных. «Готовность 5 минут! Повторяю! Симонов, Алексеенко, проверьте пульсометры! Захаров, до волны 5 минут осталось! Захаров!» «Что происходит?» — спросил Саня, щурясь и пытаясь разглядеть тех, кто прятался за прожекторами. «С институтскими или с сентябрятами?» «Сентябрята думают, что их привезли на торжественную церемонию бракосочетания. Они сейчас смотрят на роботов и видят своих невест. Ошейники контролируют их и не дают сдвинуться с места без приказа. Они видят красивую картинку и будут ее наблюдать до самого факта биологической смерти. Так, что же еще? А, ну, техники внизу проверяют оборудование. Им нужно считать все показатели жизнедеятельности сентябрят во время процесса записи на амальгаму. Датчики тоже одноразовые. Они не переживут высокой температуры. Но им очень важно зафиксировать весь процесс. Чем больше информации, тем лучше. А вон там, вон, в дальнем углу пульт управления. Там Серов и другие. Они хотят добавить в амальгаму душу черновол. Она займет 13-ю кабинку, а в процессе преобразования объединит сентябрят своих волей. Изначально это, конечно, не планировалось, но поскольку ее тело изношено, в сам процесс внесли экспериментальные корректировки. Если все пройдет удачно, следующую партию объединит лично Серов, рассказал Марк. Но зачем? У меня нет информации на этот счет. Один разум, контролирующий сразу дюжину сентябрят, такое еще никто не делал. Могу только предположить, что они выбрали золотую середину. Между одним телом, которое контролирует один разум, и множеством тел, которые тоже под контролем у одного разума. Они выбрали некое удобное число, позволяющее сохранить как индивидуальность, так и множество. Сентябрята ведь тоже сохранят свое «я», но при этом их личность будет находиться под внешним управлением. Они станут для черновол, скажем так, органами. Дюжина тел – это же лучше, чем одно, правильно? Неправильно. Нужно прекратить раз и навсегда эту чертовщину. Так, где сын Степана Андреевича? Как мне его спасти? Рассердился Саня. Он переводил свой взгляд от одного парня к другому, крутил головой, надеясь, что сердце ему подскажет. Но Курамонов и не думал подсказывать. Он будто исчез, затаился в ужасе. Но оно и понятно. Было тут чего испугаться. Двери, ведущие к выходу, открылись, и в зал с лязгом и грохотом вошли сразу 4 гончие. И каждая из них тащила на плече по тяжелому бревну. «Товарищи, будьте внимательнее! Осталось 4 минуты! Заранее предупреждаю в последний раз! Те, кто проявит халатность и невнимательность, повлекшую за собой сбой процедуры записи, будут расстреляны! Приказ о расстреле я подпишу задним числом! Больше предупреждать не буду!» Саня узнал этот голос. Говорил сам Михаил Юрьевич Серов. Он скрывался в будке управления за прожекторами на переносных стойках. Марк тут же сообщил, что их свободное время вышло. Настал момент устроить диверсию. «Как?» – спросил его Саня, но Рыжик успокоил его и сказал, что в задачу Курамонова входит лишь наблюдение. Он носит в голове маскирующее устройство и обеспечивает прикрытие. Марк осуществляет контроль, а Сережа и Путята выступят в роли диверсантов. Мнение на этот счет брата и сестры, естественно, никто не спросил. Саню тоже никто не спрашивал. Его лишь поставили перед фактом. Путята молча пошла в одну сторону по галерке, Сережа в другую. Саня глянул вниз, пытаясь вновь вычислить сына Курамонова, но на помощь пришел все тот же Марк. «Самый крайний, 12-й. Вот вы его и не видите», — подсказал он. «Так, ладно. А куда дети пошли?» — спросил Саня, удостоверившись, что увидел сына Степана Андреевича. «В самый последний момент они вручную перекроют подачу воздуха, что повлечет за собой сбой автоматики, которая, в свою очередь, не позволит сжечь сентябрят. Это если вкратце, а если подробно, то...» «Слушай, я не дебил. Почему они туда, под потолок, полезли? Они же сорваться могут», — возмутился изрядно перепугавшийся Саня. На его глазах брат и сестра взобрались на бортик галерки, а затем ступили на узкий выступ шириной, наверное, не больше ладони, и медленно пошли по нему, прижимаясь грудью к стене. Один ребенок слева, другой справа, а под ними 8 метров, не меньше. И выглядело это до чертиков страшно. «Маразм! А ты не мог сам это сделать? У тебя же проволока!» «Не мог. Если бы мог, я бы не взял их с собой. Они нужны только для выполнения данной задачи», — рассудительно отвечал Рыжик. «Я же не виноват, что систему спроектировали именно таким идиотским образом. Там под потолком аварийные заслонки на трубах для забора воздуха. Сейчас воздух принудительно закачивают в систему и набирают необходимое давление, а Сергей и Путята перекроют их в последний момент и создадут панику». «Не могу на это смотреть, жуть берет». Саня с трудом заставил себя отвернуться и стал смотреть вниз на сентябрят. А те как стояли неподвижно, так и продолжали стоять. И тут вдруг проснулся Степан Андреевич. «Покажи, покажи мне иллюзию. Я хочу видеть то же, что и мой сын». Саня, привыкший к молчанию хозяина тела, несколько прифигел. Но Рыжик отнесся к просьбе вполне спокойно. Заиграла музыка, зал преобразился. Он обнаружил, что галерка сплошь увита пышной зеленой лозой и алыми розами, а света значительно прибавилось. Да что там свет? Стены зала были отделаны золотом и белым мрамором. Все сверкало, блестело, а возле женихов вместо сотрудников института появились вертлявые фотографы. Он увидел красную тумбу с золотыми вензелями, за которой стояла симпатичная, но при этом строгая женщина средних лет в синем с искоркой платье, и у этого платья было такое откровенное декольте, что Саня внутри Курамонова мысленно захлебнулся слюной. Вот это персики в упаковке! И только через несколько секунд до него дошло, что это за женщина такая. Розанна Черновол. Нифига себе, какая она красотка. А в жизни лысая, как колено, и на протезах вся. А тут смотрел бы и смотрел. Интересно, это у нее парик? Ни за что не поверю, что волосы настоящие. А, ну да, тут все не настоящее. А от самой Розанны в зале максимум голова и половина жопы присутствует. Он перевел взгляд чуть дальше и увидел длинный стол, сплошь заставленный шампанским и маленькими бутербродами. Понятно, фуршет после церемонии. А цветов-то вокруг сколько, и все в корзинках. Стол цветами обставлен, в правом углу арка тоже вся цветами перевита, видимо, для фотосессии. Вон как возле нее фотограф с фотоаппаратом прыгает. Нервничает, бедняга. Ага, камеру уронил, закричал кому-то. «Рита, верни камеру!» А в ответ остальные фотографы в зале начали весело смеяться. Похоже, местная шутка какая-то. Он посмотрел на гончих. Эти тоже превратились в офицеров 19 века. Высоченные, грудь колесом, пуговицы на мундирах сверкают золотом, сапоги начищены, аж блестят. А пулеметы — это у вас, значит, сабли. Тоже стоите для фотосессии? Так, а что у нас там с роботами? Ой, с роботами, выдающими себя за невест? Лучше бы не смотрел. Вот что иллюзия животворящая с людьми делает. Поверишь ведь, и не захочешь, да поверишь. У каждой невесты был свадебный наряд по своему особенному фасону. Неизвестный дизайнер умудрился собрать их в один шикарный букет, и там было всего два цвета — белый и розовый. Но это выглядело так шикарно! Невесты сияли чистотой и свежестью. Они были разные. Разный цвет волос, разные прически, разная внешность, платья. Все разное, но когда они встали напротив женихов, Саня зашел черной завистью. Это были не просто невесты, не просто коллективная регистрация брака. Это была яркая, волшебная картина, наполненная любовью и трепетным ожиданием счастья. Он почувствовал, как Курамонов прибольно вцепился пальцами в бортик галерки. Зрелище было невыносимым и одновременно прекрасным. А откуда-то сверху начали падать лепестки роз. Саня машинально поднял голову и узрел двух пухлых херувимчиков с крылышками, летавших под потолком с соломенными корзинками. «Стоп, это Путята и Сережа, что ли? Красота-то какая, господи! Вот сейчас один из них брякнется, убьется насмерть, и все сразу поймут, что в филармонии посторонние!» «Все хорошо. Это вас органы чувств обманывают. Они успешно добрались до заслона», — предупредил его Марк. «Спасибо», — поблагодарил его Саня. «Ладно, а за что?» «За то, что хоть ты и металлический болван, но я чувствую, что ты пытаешься относиться к ним по-человечески. Переживаешь за них. От меня не укрылось, как ты смотрел на Путяту. Она никогда не простит меня. Я обещал молчать про тот поцелуй. Я предатель». «Ой, да забей! Нацелуешься еще. Какие твои годы-то?» Попытался подбодрить его Саня? «Никакие. Уже никакие», — загадочно ответил Рыжик и тут же сменил тему разговора. «Посмотрите вон туда, на оркестр. Там сидит Серов. Он дирижер». Саня аж глазами захлопал от удивления. А что это он сразу не увидел музыкантов? Засмотрелся на титьки Черновол? Вот так всегда. Вечно Курамонов отвлекается на самое интересное. Будка операторов превратилась в оживленный подиум. Черные и солидные, словно грачи, музыканты репетировали перед торжественной церемонией, а перед ними спиной к залу сидел на стуле дирижер богатырского телосложения и командовал репетицией. Ха! Откуда тогда музыка, если эти не играют? Игра воображения? Ну, конечно же, что же еще? Тут Саня увидел, как дирижер повернулся к Черновол и очень красноречиво ей подмигнул, а та аж зарделась и стала игриво отмахиваться ладошкой. «Любовь-морковь у них сразу видно», — подумал он. «Еще какая! Серов жаждет сохранить свою любимую женщину, и он убьет любого, кто встанет у него на пути», — с некоторой завистью подтвердил Марк. Саня перевел взгляд на женихов. Стоят, улыбаются, незаметно машут невестам. Костюмчики на них как с иголочки, не то что эти похоронные макинтоши, в которые их одели на самом деле. И нет у них никаких ошейников, только галстуки-бабочки. А вон и двенадцатый. Как его там зовут? Алеша? Белокурый, спортивный, гладко выбритый. Настоящий жених. Жаль только, жених, что твоя невеста кукла набитая. Но что поделать, в жизни еще и не такое бывает. Курамонов снова заплакал. Саня сочувственно промолчал. Он был согласен со Степаном Андреевичем и понимал его. Не так, ой, не так отец представлял себе свадьбу своего отпрыска, и не такой он судьбы ему желал. Ничего, выдержим, прорвемся. Вот спасем Алешу, и он еще встретит хорошую девушку. Но как следует пореветь несчастному отцу снова не дали. Черновол, закончив обмениваться улыбочками с дирижером, достала микрофон и заговорила. «Уважаемые гости, мы искренне рады вас приветствовать на регистрации брака дорогих и близких вам людей. Сегодня вы станете почетными свидетелями создания новой семьи, но не одной, как вы уже могли бы заметить, а сразу дюжины. Да-да, вы не ослышались. Мы присутствуем сегодня на уникальной, не имеющей аналогов, массовой регистрации брака. Я надеюсь, что эта добрая традиция войдет не только в историю нашего города, но и будет иметь продолжение и каждый год. В один и тот же день, 1 сентября, двери нашей филармонии будут открыты для любящих сердец, желающих сочетаться с законным браком». Саня нахмурился. «Какие гости? Где гости? Тут нет никого, кроме ряженых роботов и бычков на заклание. Что за чушь она несет? Ни свидетелей, ни родни, один Курамонов». А Черновол тем временем пафосно трындела про то, как каждая из пар выступит свидетелем другой пары, и что, по сути, все они после этого станут одной большой семьей и в горе, и в радости. А горожане уже собрались на площади в предвкушении торжества. Родственники невест ждут, не дождутся у входа, но сначала нужно потерпеть официальную часть. Сначала таинство и только потом уже развлечения. Ведь верно, дорогие брачующиеся?» Кажется, последние слова она произнесла с издевкой в голосе, но никто не понял, и зал наполнился смехом. Словно бы все понимали. А затем Черновол начала рассказывать про другую, не менее важную местную традицию. Оказывается, по поверьям шепелевцев, для того, чтобы корабль любви у молодых был крепче, перед тем, как жениха и невесту сочетают с законным браком, и они распишутся и пойдут по жизни рука об руку, перед самым этим моментом каждый из них должен написать письмо. В этом письме они напишут, почему и за что полюбили свою вторую половинку. Можно коротко, просто перечислить достоинства, и кто как захочет, так и напишет. А эти письма... Тут регистраторша сделала небольшую паузу и лукаво оглядела зал. «Ой, блять, ну и тягомотина!» С досадой подумал Саня, в жизни не соглашусь на такую шляпу, как женитьба. «Эти письма останутся в ЗАГСе, и если кто-то из вас вдруг надумает развестись, мы вам эти письма-то и предъявим. Что, не боитесь? Не раздумали еще заключить брачный союз?» «Нет!» Словно по команде начали кричать женихи. «Ну тогда давайте уступим невестам, и они напишут первые. Девочек нужно пропускать вперед, правильно?» Она произнесла последние слова, словно воспитательница, поучающая маленьких детей. «Нет, мальчики первые!» Неожиданно воспротивились невесты, которые тут же принялись изображать из себя скромниц. Они стыдливо хихикали, поднялся гвалт, и Черноволу пришлось всех успокаивать, трубя соблюдать тишину и порядок. «Хорошо. Дамы уступают кавалерам. Дорогие женихи, повернитесь и посмотрите на кабинки. Каждый из вас зайдет в свою отдельную и без суеты и толкотни напишет письмо. Письмо вы должны запечатать в конверт, подписать и положить в почтовый ящик с надписью «Жених». Дорогие невесты, вы должны будете сделать то же самое, но у вас другой ящик, напротив. Сказать, какая там надпись? Или вы уже поняли?» «Мы догадались!» Хором закричали невесты. Саня увидел, что у стены по левую руку от него появился ряд деревянных кабинок, обитых алым бархатом. Места там было мало, столик и сидушка, но женихи в них с удовольствием полезли и приступили к выполнению задания. «Ну вот и все. Их разместили по камерам. Через 30 секунд они начнут гореть. Первые несколько секунд у них будет болевой шок, а затем ослепшие, обожженные, они начнут кричать и молить о помощи. Они должны кричать как можно сильнее», сообщил Марк. «Но ведь этого же не случится?» «Нет, смотрите внимательнее». Оркестр заиграл марш Мендельсона, заиграл... И тут же сбился. Музыканты выдали попурри, что называется, кто в лес, кто по дрова. А дирижер возмущенно начал что-то орать про ноты и угрожающе размахивать палочкой. Почти в то же самое время захлопали двери, и в зал, расталкивая невест, вбежали люди в национальных костюмах. Саня на секунду даже подумал, что это какая-то шутка. С чего это они все так вырядились? Несколько крепких мужиков в красных шелковых рубахах на выпуск, в синих портках, сапогах, да еще и в картузах с цветочками. А последний был и вовсе с гармонью. «Драку заказывали!» Весело закричал тот, кто вбежал самым первым. И Саня с удивлением опознал в нем Скопидома. Он повернулся к фотографам, вызывающий им кивнул, а те брызнули от него в разные стороны, видимо, боясь за свои фотоаппараты. Но тут вмешалась строгая регистраторша. «Прекратите хулиганить! Здесь идет торжественная регистрация брака! Немедленно покиньте помещение, иначе я вынуждена буду вызвать милицию! Скопидом ухмыльнулся и вальяжно подошел к тумбе, за которой она стояла. Небрежно облокотившись о крышку, он посмотрел ей прямо в глаза, затем посмотрел на музыкантов, которые, в отличие от фотографов, не растерялись и, похватав инструменты, приготовились дать отпор, и только потом он обратил свое внимание на дирижера. Дирижер Серов стоял вооруженный табуреткой, и вид у него был ужасно свирепый. «Это твоя бабенка!» Мотнув головой на черновол, крикнул дирижеру Скопидом. «Ну, моя!» С вызовом в голосе ответил Серов. «Красивая?» Поинтересовался Скопидом. «Ну, красивая!» «А сейчас!» Скопидом с размаху залепил регистраторше кулаком прямо в глаз, и та, вскрикнув, упала навзничь. В зале моментально началась суматоха. Невесты завизжали от страха. В хулиганов полетели музыкальные инструменты вперемешку с пипипетрами. Дирижер, потрясая табуретом, ринулся бить мерзавца, а мерзавец подло засмеялся и побежал от него прочь в сторону выхода. «Держите его!» — закричал Серов, обращаясь к четверым офицерам, которые так и стояли неподвижно на протяжении всего скандала и делали вид, будто бы их это не касается. «Он нанес моей подруги бесчестие! Я требую сатисфакции! За что вам деньги платили? Бей его!» Офицеры словно по команде повернулись и схватились за сабли. И тут иллюзия вдруг рассеялась, а Саня оглох от грохота. В зале сверкали огненные вспышки, метались тени, сыпалось битое стекло. Это гончие открыли огонь из своих пулеметов. Царила неразбериха, звенел металл. Но одно было ясно: они стреляли не в Скопидома. «Что происходит? Все в дыму, я не вижу ничего!» «Революция!» — равнодушно ответил Марк. «Гончие предали Серова. Он думал, если дать им много зеленки, то будет достаточно, а оказалось, что этого недостаточно». Сане ничего не оставалось, как только смотреть. Гончие расстреляли все прожектора, надымили, напылили, а затем выстрелы смолкли, и из темноты некто закричал голосом Скопидома. «Все! Все, ребятушки! Побаловались и будя!» Послышалось щелканье, и снизу из-под галерки вырвались яркие столпы света, разогнавшие темноту и пыльную хмарь. Саня увидел тощего отшельника, державшего руки так, будто бы он собрался сдаться. В этот раз он был в накидке из медвежьей шкуры. Все так же на голое тело надел. Только чувствовалось, что эта доисторическая одежда у него парадная. Парадные лапы медведя свисали у него с плеч, а между ними была застежка, сводившаяся на голой груди, а задние лапы волочились по полу. Медвежья голова бессильно свисала мордой вниз между лопаток и скалила белые зубы. «Мы не хотим вас убивать!» Продолжал кричать Скопидом с поднятыми руками. «Мы не имеем права разбрасываться ценными специалистами. Считайте, что это была просто смена руководства и только. Мы взяли в плен тех, кто снаружи, вы последние. Институт принадлежит нам. Новое руководство обещает вам увеличение заработной платы и перспективы карьерного роста. Решайте! Мы вам не враги. Старое руководство, эта шайка мошенников и наркоманов, вела вас к гибели. Мы не такие. Мы готовы обсуждать новый трудовой договор и социальный пакет. Мы готовы предложить вам намного больше. Только сложите оружие и прекратите бессмысленное сопротивление. Мы шепелевцы, мы едины. Я пришел дать вам мир. Что ты несешь, Скопиморт? Ты живодер и убийца! Мы никогда не будем подчиняться наушникам! Крикнули из темноты. Кто говорит о подчинении? Протестующе замахал руками отшельник. Мы предлагаем вам сотрудничество, равенство в правах и возможностях. Чего вы боитесь? Серова! Так вот он валяется! Уволен по 33-й статье вследствие несоответствия занимаемой должности. Мы, конечно, можем и вам то же самое подписать. Но зачем вам оно надо? Вы же тоже хотите жить, растить детей, радоваться, кайфовать. Мы все это готовы вам дать, особенно ваших детей. Мы сохранили их. Всех, кого вы продали в детский сад и в другие места. Проекты по выращиванию рыжиков будут продолжены. Никто более не будет ратовать за чистоту расы. Наш Бог сохранил их для вас. Хватит уже жить одной зеленкой. Посмотрите вокруг. Посмотрите, в кого вы превратились. Вы выбрали ложный путь и ложного идола. Соглашайтесь же, ребята. Прошу вас, добром прошу. Несколько сотрудников вышли вперед и встали напротив него. В их руках Саня увидел арматуру и обрезки тяжелых труб. «Мы хотим уйти», — сообщил один из них. «По собственному желанию». «Да пожалуйста!» — вежливо посторонился Скопидом. «Это ваше право!» — и крикнул куда-то в темноту. «Гриша, выходи!» Послышался лязг и громыхание. Кто-то еще вошел в зал, но через другие двери. И этот кто-то был очень тяжелый. Решившие уйти сотрудники института увидели его раньше Сани и дружно попятились. «Ну же, смелее!» — донесся до галерки металлический голос. «Я, как исполняющий обязанности директора, с радостью подпишу вам любое увольнение без отработки. Или, может, с отработкой хотите?» «Мы передумали», — переглянувшись, сообщили желавшие уволиться. «Мы лучше с вами останемся». «Вот и правильно», — поддержал их металлический голос. «Со мной вы не пропадете. Это я вам без базара заявляю. Скопидом не шарит в нашей работе, а я шарю. Все это знают. Поэтому вот вам мой первый приказ: выкинуть останки Черновол из капсулы и подготовить место для нового космонавта». «Какого космонавта? Какая капсула?» — недоумевал Саня. «Сейчас, погодите, сейчас прибавит освещение, и вы все увидите», — отвечал Марк. Он оказался прав. Гончие разошлись по углам и включили другие прожекторы, отчего в зале стало светло, как днем. Появилась прятавшаяся в темноте операторская будка и цилиндрический контейнер, установленный на полозья. Этот контейнер почему-то напоминал гроб. По крайней мере, так показалось Сане. У этого гроба была откинута крышка, и из него наружу свешивалась искусственная рука, очень похожая на протез, принадлежавший Розанне. И когда этот Скопидом успел до нее добраться? Это же он крышку открыл. Получается, в иллюзии он ей набил вовсе не морду. «Да, он прикончил ее у всех на глазах», — подтвердил Марк. «Но кто поплачет о ней? Кто ее вспомнит? Убийца убил убийцу, а тот единственный, кому она была не безразлична, лежит изрешеченный пулеметными пулями. Скопидом его сейчас тоже добьет». Жизнь, в принципе, жестокая штука. Он боролся за любовь и проиграл. Стоила ли его любовь ходьбы по трупам? Может, и стоила, но за такую прогулку всегда следует неизбежное наказание. Отстраненно подумал Саня, но трехлицый рыжик услышал его и, кажется, принял на собственный счет. Мне всегда казалось, будто бы любовь — это жертва. Принести себя в жертву ради другого, кого ты любишь, чтобы спасти его. Или потому что жить без него невозможно. Как в Ромео и Джульетте. Дурак ты. Ты хоть помнишь, чем их история закончилась? Он траванулся, а она себя зарезала. Это что ли любовь? Плохой пример для подражания, знаешь ли. Чему вас там только в школе учили? Извините, смущенно ответил Рыжик и тут же добавил. Но я все-таки угадал. Он идет к Серову. Кто? Да вы посмотрите, вон, там, слева. Саня повернул голову и посмотрел в указанном направлении. Серов лежал на полу лицом вниз и бился в судорогах. Ну, ему и так было каюк, судя по виду. Ног-то ведь не было, только одни обрубки. Под ними растекалась большая синяя лужа. Скопидом не дошел до него, остановился у края лужи и присел возле нее на корточки. «Ау, Миш!» — сочувствующим голосом позвал он. «Как тебе твое будущее? Открылись новые горизонты?» «Пошел нахуй, сука! Иди! Поближе подойди!» С трудом поднимая голову, прохрипел Серов. «А где Терентьев, Мишенька? Не подскажешь? Очень его ищу, тоскую. Намекни, где?» «В пизде!» Правая рука Серова цапнула воздух перед собой и, не достав до отшельника, бессильно упала. «Грубо, Мишенька, очень грубо. Я же все равно его найду, с тобой или без тебя. От меня не спрячешься!» Рассеянно проговорил Скопидом, поднимаясь на ноги, и, отряхнув руки о медвежью шкуру, он мотнул головой, показывая на Серова. «Гриш, помоги мне!» Снова загрохотало. Саня обалдело уставился на махину, которая вышла из тени. «Это что, Гриша?» «Да по сравнению с ним любая гончая просто маленькая, беззащитная девочка!» Экзоскелет Гриши выглядел как яйцо с гипертрофированными манипуляторами, лапы как у гориллы, маленькие ноги и корпус в виде яйца совершенно гладкий, но при этом в нем чувствовалось некое зловещее совершенство. А когда он повернулся боком, стало отчетливо видно, что в районе живота у него несколько оптических линз размером с тарелку, и каждая мигала то красным, то зеленым. «А где у него оружие?» — задумчиво подумал Саня. «Везде», — неопределенно ответил Марк и добавил. «А еще у него экспериментальный мазер. Вот почему институтские его так испугались». «И что он им может сделать?» «Да что угодно. Они же все напичканы электроникой. Гриша может уничтожить их одним зарядом, но, как видишь, переговоры прошли мирно, и все дружно проголосовали за самого сильного. Гриш сейчас самый сильный». Саня молча наблюдал, как его знакомый инвалид Григорий Новосибирский сгреб массивной клешней товарища Серова в охапку и поднял в воздух, совершенно не прилагая усилий. «Ко мне поближе, он ближе хотел», — поманил ладошкой тощий отшельник. Манипулятор повернулся, и голова Серова оказалась напротив его лица почти вплотную. Скопидом не возражал. Он словно дворовый кот уперся лбом в переносицу бывшего директора и с угрозой в голосе повторил свой вопрос. «Где Терентьев?» «В жопе поищи, у своей мамаши!» «Напрасно ты так про мою маму, Мишенька. Впрочем, я тебя не осуждаю. Более того, я прощаю тебя за грубость, за хамство, за измену родине, за попытку государственного переворота и за то, что последователя моего совратил на многочисленные убийства горожан. За детей наших!» Горячо зашептал тощий отшельник, не отрывая от лица Серова своего лба. «Ты хороший человек, Миша. Был хорошим и умрешь хорошим. Я отпускаю твои грехи. Ури! Про Провались ты пропадом вместе со своим Ури, скопиморт ебаный! Не отрывая глаз, прохрипел Серов. Как же я устал быть добрым и кротким! С горечью прошептал отшельник и, отодвинувшись, начал копаться в шкуре. В следующее мгновение Саня увидел, как он засовывает в рот пленника маленький пузырек. «На! Жри! Я накормлю каждого из вас зеленкой! Вы этого хотели, сукины дети? За удовольствие платить надо! Вы мне за все заплатите, слышите?» Закричал он, обращаясь ко всем присутствующим. «За чужой счет пожили и хватит! Сколько мы вас терпели, а все ваш сучий прогресс! Мало вам было Шепелева, мало наших денег! Все сожрали, просрали все полимеры, а дальше за изгородь потянулись! Сначала Родина, а потом и весь мир! Все сожрать, отобрать, обездолить! Долбанное общество потребления!» Он с силой ударил Серова по лицу. «Вкусно! На еще! На!» Голова Серова безвольно моталась из стороны в сторону. Из носа текли синие струйки искусственной крови. Он уже был совсем не жилец. Кажется, отшельник догадался о том же. Он отошел в сторону и снова обратился к залу с пламенной речью. «Мы верили в вас, мы гордились вами. Ури дал нам сладостные видения будущего, и вы занимали там центральное, почетное место. Слава нашей науке! Слава нашим ученым! Мы могли идти вместе рука об руку. Нас ждали успех и процветание, а вы променяли все на зеленку и драные джинсы. А что я вижу сейчас? Оказывается, денег недостаточно для нормального развития нашей дорогой науки. Пряников недостаточно, нужна палка. Да, именно так! Тяжелая палка, которая вас будет лупить по вашим чрезмерно умным башкам, чтоб вы не только о себе думали, заносчивые ублюдки, чтобы об обществе думали и соблюдали законы общества!» Он перевел дух и огляделся. Все молчали. Молчали гончие, стоявшие по углам зала. Молчали ученые института, изображавшие бурную деятельность. Ну и, разумеется, молчали невольные наблюдатели, затаившиеся на галерке. «Городу нужен строгий план и порядок», — несколько успокоившись, сообщил Скопидом. «Но не бойтесь, мы вам его обеспечим. И начнем мы с Михаила. Он еще жив?» «Сдох минуту назад», — лязгая суставами, отвечал Гриша. «Испугался твоих криков, бедняга». «Жаль. Значит, позже закинешь его в озеро. И башку от черновол туда же. Пусть пользу приносят». Недовольно проворчал отшельник и обратил свое внимание на галерку. «Марк! Степан Андреевич! Простите за беспорядок. Можете спускаться. Ваше время пришло». Сане пришлось вновь пережить несколько позорных мгновений. Снова им управляли как марионеткой. Впрочем, длилось это недолго. Дело в том, что Марк спустился с галерки особым образом. Он растянул собственное тело и превратился в длиннющий шест, и по этому шесту заставил спускаться Курамонова. Быстро и эффективно. Продавец проклятий успел испугаться, успел несколько раз выругаться и уже все. Вы прибыли на место назначения. Трехлицый рыжик принял прежнюю форму, а для Сани так и осталось загадкой, а куда он, пока растягивался, свою накидку дел из лоскутов кожи? Панч это свое. Экстрасенс хренов. Хотя все они тут экстрасенсы и иллюзионисты. Чудилы конченые, одним словом. Степан Андреевич, как я рад, безумно рад нашему воссоединению. Саня похолодел. Прямо к нему с распростертыми объятиями бежал Скопидом, и, судя по его счастливой харе, этот мерзавец собирался расцеловать Курамонова во все щеки. Ой, нет, пожалуйста, только не это. Он же этим ртом черти что бьет им мочу, в частности. Фу, Марк, отпусти, сука, дай увернуться! Хорошо, прошептал в голове Курамонова рыжик, ничуть не обидевшись на оскорбление. Только не оборачивайтесь. Почему не оборачиваться? Он не должен видеть, как я отпускаю путяту с Сережей. Он ведь их не отпустит. Да ё-моё! Про детей-то он и забыл. Да ради такого дела хрен с ним, пожертвуем Курамоновым. Стоило контролю Марка ослабнуть, как он сам бросился обнимать и целовать Скопидома, и тот даже на несколько секунд растерялся. «Спасибо!» — кричал Саня. «Если бы не вы, благодетель, спаситель, герой! Что вы, я... Вы преуменьшаете собственные заслуги, Степан Андреевич! Нет, не краснейте! Вы настоящий революционер и лидер, а я и не подозревал о ваших способностях! Как и я о ваших!» Вы мне на многое открыли глаза. Если бы вы не пришли ко мне, ничего бы этого и не было. Что вы? Кто я? А кто вы? Дайте я вас расцелую. Благодарю вас, уже не хочется. Дайте хотя бы руки вам пожать. Боже, какое счастье! Никогда не буду мыть эту руку. Святой, просто святой человек. Как же нам всем повезло с вами. Я благополучно переправил их на галерку и сообщил им, чтобы они уходили. Прошептал Марк. Больше не нужно приставать к Скопидому. Нежелательно. Вы со стороны похожи на двух дураков. И не забывайте, он только что расправился с Серовым. Не стоит его провоцировать. Саня тут же извинился перед отшельником за свое поведение, сославшись на нервы и переизбыток чувств. Прекрасно вас понимаю. Закивал тот. Все мы сегодня, извините, на нервах. Да вон, хотя бы посмотрите туда. Прекрасные рабочие роботы, а Гриша их мазером распотрошил. Кругом сплошные убытки. Он показал рукой в сторону выхода, и Саня вздрогнул, увидев лежавших без движения роботов. Нет, они не превратились в груды металлолома. Лежали себе спокойненько, но почему-то их позы навели его на мысли о неминуемой смерти. Не было взрывов, гончие не стреляли по ним. Только подошел Гриша и выключил их одним разом, будто ангел смерти махнул косой. Раз — и все. Страшная сила у его экзоскелета. Надо бы поостеречься. «Все верно», — подтвердил Марк. «Он уничтожил их издали, через стену». «Он и тебя может так же». «Не знаю. Он никогда не использовал его против нас, но проверять, знаете ли, на себе не хочется», — ответил Рыжик, после чего попросил. «И вот еще. Пожалуйста, не шутите с ними. Делайте все, что они вам скажут. Не думайте, будто бы они вам друзья. Это единственный шанс спасти вашего сына». «Спасибо. Учту». «И еще». Рыжик замялся. «Если встретитесь с путятой, передай ей, что я... что она всегда мне нравилась. Обещайте, для меня это очень важно». «Ладно, обещаю». Да не парься ты так». Попытался поддержать его Саня, но трехлицый окончательно убрал от него проволоку и замер. Похоже, он решил, что его миссия на этом закончена. «Нечего их так разглядывать, они железяки неразумные, а мы-то с вами разумные, а, Степан Андреевич?» Хихикал Скопидом, нервно потирая ладони. «Пройдемте к стене, где заточен ваш сын, и мы с вами обстоятельно потолкуем». Саня пошел с ним к тому месту, которое в иллюзии выглядело как кабинки для составления писем, на полпути он поравнялся с Гришей, волочившего за ногу бывшего директора. «Здорово, дядя!» — одобрительно лязгнул инвалид. «Вижу, живой, здоровый. Не всем так повезло, как тебе». «И тебе привет, Григорий Новосибирский. Хорошо выглядишь, солидно». «А как иначе? Я же теперь новый директор. Надо соответствовать. Кадровые перестановки, слыхал?» Гриша распрямился и, кажется, попытался выпятить пузо. А какое пузо может быть у яйца? Но Саня все равно обратил внимание на его потуги. «Мощь!» — похвалил он экзоскелет и посоветовал, показав на Серова пальцем: «Главное, с зеленкой не перебарщивай». С металлическим лязгом засмеялся Гриша, но в его смехе было нечто зловещее, и тут даже Скопидон забеспокоился и оперативно оттащил Курамонова за рукав. «Вы что делаете?» — встревоженно зашептал он ему на ухо. «Не мешайте ему работать, он на передозе. Он вас запросто одной рукой пришибет». «Да я просто поздороваться, что тут такого?» «Вы за сыном пришли. Вот и давайте, забирайте сына». Беспокойно оглядываясь, поторапливал его отшельник. «А в нашу политику вы не лезьте». «Но я...» «Прошу вас, Степан Андреевич, полюбуйтесь. Секция первичной обработки материала». Не слушая его, громким голосом объявил Скопидом и обвел рукой стену, более всего похожую на ржавый холодильник из морга. Саня удивленно заморгал. На железной стене, увитой тонкими трубами и оснащенной множеством манометров и еще каких-то непонятных датчиков-индикаторов, он насчитал 30 дверок, расположенных в три ряда. Причем в нижнем ряду было 5 отделений. И, судя по всему, гроб на полозьях, в которых лежала Черновол, должен был занять свое место среди них. «А, ну да, что-то там про объединение душ и тел под контролем одной души». Каждая дверца была строго пронумерована и закрыта на тяжелую задвижку, а для удобства сентябрят справа и слева стояли две приставные лесенки. «Внушает», — проглотив ком в горле, выдавил из себя мнимый Степан Андреевич. «Первоначально они предназначались для гончих. Но, как вы можете видеть собственными глазами, институт пошел дальше и несколько модернизировал мой проект», — с нескрываемым уважением в голосе произнес тощий отшельник. «Я смотрю, вас это не впечатлит», — язвительно произнес Саня. Отшельник захихикал и одобрительно закивал. «Отнюдь, Степан Андреевич, отнюдь». Он убедился, что собеседник его внимательно слушает, и подошел к гробу, где лежали останки Черновол. «У этой швали», — кивнул он на гроб, — «ничего бы не получилось. У нее не было кое-чего самого важного. И в этом заключалась ваша главнейшая миссия, уважаемый Степан Андреевич. Я очень внимательно следил за ходом строительства и некоторым образом подкорректировал технологию так, как мне нужно. А теперь дело за вами. Получите вашу заслуженную награду. Как там вашего сына запамятовал?» «Да ты и не знал», — злобно подумал Саня, но вслух, конечно же, сказал другое. «Прекрасно! Эй, ребятушки!» — позвал Скопидом, обращаясь к работникам института. «Под каким номером у нас Алексей Курамонов?» «Номер 12», — доложили ему из будки операторов. «Замечательно! Освободить 12-го! И почему до сих пор не убрали эту шваль? Я что, сам за вами все делать буду?» Принялся распоряжаться отшельник. «У нас Гриша, директор», — вякнул кто-то. И сразу же в воздухе что-то пронзительно свистнуло. Саня принялся озираться. До него не сразу дошло, что в зале кто-то попал под сокращение штата. Он даже не понял, кто стрелял в недовольного и из чего. Он только увидел, как один из институтских развалился на две половинки, и их тут же подхватили и с извинениями унесли. Не привыкли еще. Как бы извиняясь, сообщил ему Скопидон. Не расслышали мои слова про палку, а я ведь-то не шутил. Я им сказал сущую правду. Убийство строптивого произвело на остальных колоссальный эффект. Двое сотрудников тут же подскочили к заслонке с цифрой 12 и, отомкнув задвижку, выкатили контейнер. Внутри Саня увидел Алексея. Руки у парня были скрещены на груди на манер покойника, глаза были закрыты, и сам он не шевелился. Он вообще дышит? Пришлось наклониться и послушать дыхание. «Все с ним хорошо, все с ним чудненько», — поспешил успокоить Курамонова Скопидон. «Перед обработкой сентябрят погружают в состояние, близкое ко сну. Он в сонном параличе. Когда температура поднимется до критической, датчики это фиксируют, и происходит резкое пробуждение. Это нужно для дополнительного эффекта паники и дезориентации. Не буду вдаваться в эти гнусные подробности. Я и так вижу, как вы настрадались. Вон, на ошейнике, вот этот регулятор. Но пока не трогайте, нельзя, он должен спать». «А как его разбудить?» «Осторожненько, потихоньку. Будете крутить против часовой стрелки. Как только окажетесь за периметром, сразу и крутите. Чуть покрутили и 5 минут отдыхать. С перерывчиками. Справитесь?» «А если резко?» «Не советую», — покачал головой Скопидон. «Он же сейчас видит самый чудесный сон в своей жизни. И этот сон для него реальность. Ошейники отключены от автоматики и находятся на ручном управлении. Плавный выход можно осуществить только так, а иначе приступ эпилепсии гарантирован. Вы же не хотите сына инвалидом сделать?» «Да, кстати, об инвалидах». Он захлопал себя по бокам в поисках чего-то важного, потом спохватился и потребовал инвалидную коляску. Саня был уверен, что никакой коляски в филармонии нет и быть не может, это же не больница, но она нашлась. Самодельная, с ручным приводом, наверное, черновол на ней привезли, что вполне логично, но часто она ей уже ни к чему. Несчастную Розану вытащили из гроба и запаковали в черный пластиковый мешок на молнии, а потом спрятали мешок подальше, дабы не гневить новое начальство. Саня успел заметить, как ее складывали по частям. Неужели Скопидон успел расчленить тело? Но как? Чем? Он же без оружия, в одной шкуре. Однако Серову навалял и даже кулаки не разбил. Может, у него тоже киберпротезы? Курамонову даже не пришлось самому обслуживать сына. Учтивые и покорные сотрудники сами подготовили сына к транспортировке, усадив в кресло, закрепили сонного юношу ремнями. «Для надежности», — поддакивал маячивший за их спинами Скопидон. «Подушечку бы еще под спину, для мягкости. Но что поделать, как обычно, недостаток фондов». «Что вы, обойдемся без подушечки?» — пробормотал Саня. «Мы же не олигархи какие. Спасибо». «Вам спасибо, Степан Андреевич!» — добродушно похлопал его по плечу отшельник. «Благодаря шкатулке вы просто не представляете, как нам всем помогли. А уж как Марк рад! Где же он? Марк!» Он оглянулся и подозвал к себе стоявшего в стороне Рыжика. Саня машинально напрягся, трехлицый медленно навис над опустевшим контейнером и легонько им поклонился. «Он! Именно то, чего так не хватало Розаночке!» В предвкушении, потирая ладони, рассказал Скопидон. «Гений-мутант из живительной амальгамы, способный одновременно контролировать дюжину человек. Халтурщики бы назвали это имитацией нервной системы, но... Он для меня в первую очередь личность, а уж только потом часть спорного антинаучного эксперимента. Но когда-то и про Землю говорили, будто бы она плоская. Не верили. Но мы их заставим поверить. Всех этих скептиков и мракобесов». И он торжествующе указал на контейнер. «Занимай свое место, Марк!» Саня непонимающе захлопал глазами. В смысле, занимай? Вы же собирались помочь детям. Вы же сами говорили. Скопидом посмотрел на него, как на идиота. Разве? Не припомню такого. Я обещал помочь вам с вашим сыном. Вы же сами за этим ко мне пришли. Про остальных уговора не было. Мы помогли друг другу, и за это я вам безмерно благодарен. Скопидом Аркадьевич! Да вы только послушайте, Степан Андреевич! Вы только вдумайтесь! Схватив его за руку, горячо зашептал Скопидом. Бог открыл мне глаза. Мы должны принять катастрофу с детьми не как наказание, а как промысел Божий. Ури указал нам на благо, и какими же мы будем скудоумцами, если не обернем его волю себе на пользу? У Серова и Черновол не получилось бы, а у меня получится. Я знаю, как это сделаю. Рыжики отныне не чудовище, не гнев небес. Они наше будущее, они часть нашего общества, а мы с вами такая же его ничтожная часть. Но вы хотите убить молодежь? Не убить, а всего-навсего их возглавить. Вы выступаете с позиции воли, а я порядка. Порядок превыше свободы воли, Степан Андреевич. И этому обществу нужен новый порядок. Вы сами видели, до чего воля довела их. Скопидом мотнул головой на сотрудников института. Анархия! Брат пошел на брата, сын на отца, мать против дочери. И никто никого не уважает. Полное превалирование частной идеи над коллективным нравственным потенциалом. Их ждала деградация и неизбежная гибель. Но я все исправлю. Мы ждали этого при царе. Мы ждали этого при советах. Мы ждали этого в 90-х, когда нам обещали, что рыночек порешает. Но теперь... мы сами всех порешаем. Мы сами станем корпорацией с самостоятельной и независимой политикой. Мы станем силой, с которой будут считаться и многие захотят к нам примкнуть. Рыжики, наше будущее, понимаете? Мы выстроим новый мир, который видели в своих мечтах. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Через насилие? Через террор и убийство? Неужели ваши идеи этого стоят? В который раз забываю, что вы, Степан Андреевич, не местный. Сокрушенно покачал головой отшельник и, опустив руку Курамонова, крикнул в сторону. «Гриша! Товарища туриста! Нужно проводить к лифту!» Саня понял, что... это конец. Он тут ничего не решает, и никакие слова не помогут переубедить этого страшного человека. Одна гадина съела другую, и ничего не поменялось. Марк ошибся. Не было никакой революции. Произошла обыкновенная насильственная смена власти. Он отрешенно смотрел, как Рыжик забирается в контейнер и присоединяется к остальным женихам. Слушал, как гулко бухает в зале тяжелая поступь Гриши и как хихикает голый Скопидон, на тело которого люди в белых халатах цепляли датчики. Что-то там про щекотку. Он уже догадался, что этот хитрый жук сам решил занять место Розанны и создать себе новое тело. Тело, состоявшее из 12 человек. А людей ли? Нет, он же не на души нацелился. Дюжина послушных бессмертных тел и душ, а он будет 12-м. Так все и будет. Душ будет 13, а тел 12. Марк станет нервной системой, объединяющей все остальные тела. Вот он, его окончательный план. Безумный план, скорректированный провидением Божьим. На его плечо опустилась тяжелая железная клешня, и лязгающий голос произнес: «Пойдем, дядя». Саня брезгливо дернул плечом и послушно покатил коляску вслед за громыхающим Гришей. Он утешал Курамонова, говорил ему, что все в порядке и что всем не помочь, как бы им ни хотелось. Вот сына спасли, а других свои отцы есть. Чего они не пришли? Не попросили за своих детей? А ты, Курамонов, герой. Маленький, старенький, но герой. Не побоялся за сыном в самую жопу отправиться. Не всем так с родителями повезло. А у них тут свои порядки, свои традиции местные. Кто мы такие, чтобы в них лезть? Разрешили уйти живьем, и спасибо на этом, Курамонов. Ты чего, Курамонов? Степан Андреевич неожиданно овладел своим телом и где-то на середине зала повернулся и закричал, обращаясь к Скопидому. Вы поступаете совершенно бесчестно по отношению к этим юношам. Почему вы за них решаете, как им жить? Вы должны были освободить их и дать им жить так, как они хотят, вернуть в их семьи. Это бессовестно! Гриша грозно заурчал и занес над его головой свой массивный манипулятор, но Скопидом, который в этот момент уже занял свое место в гробу, только захихикал и замахал ладошкой. Нет, он говорит совершенно справедливо. Не надо, Гриш. Саня почувствовал над головой Курамонова шевеление воздуха, и страшная клешня опустилась. Вот вы, Степан Андреевич, что-то про честность кричите, про совесть. Вытирая слезинку над глазом, продолжал Скопидон. Но жизнь, она в принципе нечестна. Все мы живем ради себя и только себя. Я ведь собираюсь умереть ради этих мальчишек. Я так же, как и они, буду гореть в огне и испытаю те же страдания. Я подвергаю свою жизнь риску не ради собственной выгоды, хотя вы этого и не поймете. Скажу вам проще. Все это здание – мой проект. Я его придумал. И как настоящий мастер я должен первый испытать его на себе. Вы можете считать мой поступок жертвоприношением, можете осуждать, можете считать бессовестным. Мне все равно. Совесть удел слабых и неуверенных. Сильным людям она не нужна. Это всего лишь надуманное, бессмысленное страдание. Сильным нужен только порядок. А все это самокопание, переосмысление. Живите, соблюдая порядок, Степан Андреевич. Живите и не мешайте другим, и тогда ваша жизнь будет наполнена смыслом. Да, кстати, об этом. Он нахмурился и позвал. Гриша! Да! Отозвался инвалид. Перед тем, как посадить товарища-туриста в лифт, извлеки из него мой органчик, а то я смотрю, он ему жить мешает. Это моя последняя просьба. Попросил Скопидом. Говно вопрос сделаю. Лязгнул Гриша и подтолкнул Курамонова манипулятором. Но чего застыл, дядя? Пойдем, не будем мешать совершению таинства. А то сейчас сюда последователи набегут, молиться начнут. Пошли, пошли.